Глава 9. Дверь в новый мир. Секрет достижения прогресса в том, чтобы начать. Марк Твен. Я вижу, вам уже не терпится начать. Хочется применить все знания, которые вы почерпнули из этой книги. Но первый шаг всегда самый трудный. Есть ли лайфхаки, которые помогают миновать стадию битья головой в стену или хотя бы сильно ее сократить и сразу приступить к продуктивной оптимизации бизнес-процессов? С чего начинать оптимизацию и как это сделать правильно? Сейчас все расскажу. Экспресс-диагностика. Начало оптимизации – ответственный шаг. Нет, конечно, можно взять с потолка некий процесс и начать усиленно наводить в нем порядок. Многие так и делают. Но, к сожалению, часто, не имея знаний и опыта, для первой оптимизации выбирается или слишком сложный процесс, итог оптимизации в этом случае закономерен и печален, результата нет, у коллектива фрустрации, депрессия и потеря веры в человечество. Или слишком легкий процесс, оптимизация простой услуги, где и так понятно, что делать. Все надувают щеки, пытаются изобразить тяжелую работу, но результат все тот же, недопонимание, депрессия и так далее. Или не имеющая к процессам никакого отношения проблема. Например, вопросы продуктового ряда или системы мотивации, которые решаются другими инструментами. Коллектив с изумлением наблюдает, как «суперкоманда» в кавычках с помощью передовых методик пытается пилить молотком и активно сомневается в душевном здоровье как непосредственных исполнителей сего действа, так и руководства компании. Можно привести еще много примеров неправильного выбора, но перечисленные варианты наиболее частотные, так что на них и остановимся. Что же делать? Как нам быть? Провести экспресс-диагностику. Сразу оговорюсь, ее могут делать только специально обученные профессионалы, так что всем лежать, работают черные пояса, а вам придется раскошелиться. Экспресс-диагностика представляет собой изучение стратегии, целей и задач организации при работе с клиентами и процессами, процессной структуры организации, организационной структуры, клиентов, их жалоб и предпочтений, основных проблем в процессах, процессов, находящихся в критическом состоянии и требующих немедленной оптимизации, оценку эффективности работы со всеми четырьмя всадниками. Например, помогает ли бюрократия в процессах или она создает барьеры для клиентов и сотрудников? Или как используются диджитал-решения? Включены ли они в цикл работы с процессами сами по себе или активно мешают процессному управлению? Или насколько зрелая система управления в целом и процессами в частности? Наконец, как обстоят дела с мышлением, в частности, с культурой обучения и принятия перемен? Анализ структуры имеющихся данных, уровни и эффективность контроля и многое другое. Длится экспресс-диагностика от одной недели до месяца в зависимости от размеров организации. По ее итогам вы получаете отчет, в котором содержится: первое, оценка текущего состояния процессов, системы управления, уровня и качества цифровых решений и корпоративной культуры организации в привязке к целям и задачам организации. Второе, оценка уровня клиентоцентричности процессов. Третье, анализ готовности организации к переходу на процессные рельсы. Четвертое, если оптимизация уже проводилась в организации, ее основные достижения и просчеты. Пятое. Стратегия и план конкретных действий по внедрению или улучшению работы с процессами. Шестое. Рекомендации по процессам, с которых требуется начать изменения. Если кратко, то вам сообщают, насколько все плохо с процессами и что с этим делать дальше. Тайные знания бизнес-тренеров. Следующий шаг – обучение. Вера в то, что, прочитав книжку, можно свернуть горы, чаще всего оборачивается либо большим разочарованием, либо настолько незначительными результатами, таким низким КПД при огромных затратах, что просто плакать хочется. В первом случае, потерпев фиаско, компания идет по одному из двух путей. Первый – закрыть проект и никогда больше не заниматься оптимизацией. Тут в ход идет целый арсенал плохо работающих объяснений и откровенно слабых оправданий. Мы особенные, и наш сверхсложный процесс из 10 операций не поддается никакому анализу. Все методологии – чушь. Вокруг одни неучи, это происки конкурентов и так далее. Другими словами, начальство пытается сделать хорошую мину при плохой игре и скрыть свою чудовищную некомпетентность в вопросах оптимизации. На одной встрече большой руководитель после моего доклада о ходе целого ряда проектов оптимизации выдал следующую тираду. «Что вы мне рассказываете? Я процессы оптимизировал, когда вы еще ложку держать не умели. Там была более яркая метафора, но у нас приличная книга. Все это неработающее мракобесие. У нас просто людей не хватает, а все имеющиеся работают на износ. Потом он открыл презентацию, и оказалось, что он, великий специалист по оптимизации, ни разу в жизни не видел ни карт процессов, ни диаграмму Исикавы, а графики с гистограммой вызывали священный ужас и трепет. Про то, как и почему не хватало людей, я умолчу. Невзначай отмечу, что трудящиеся до седьмого пота сотрудники в большинстве своем приходили на работу к 10 утра, потом шли завтракать до 11, потом работали до часа дня с перерывами на 3 перекура в час, потом двухчасовой обед, полдник и ровно в 18:00 домой отдыхать. Второй путь. Начать все заново с привлечением профессионалов. В этом случае успех возможен, но достигается он очень дорого и долго. Гораздо дольше и дороже по сравнению с ситуацией, когда специалисты по оптимизации привлекаются изначально. В чем причина? Представьте себе, что у вас уже был опыт неудачного внедрения. Оптимизатору придется не просто все начинать заново, но еще переучивать команду оптимизации и бороться с жесточайшим сопротивлением и команды, и стейкхолдеров, и всего коллектива организации. Посудите сами. Люди потратили время, ресурсы и нервы, ничего не достигли, а потом приходит какой-то незнакомый человек, не из их среды, и говорит, что они все делали неправильно. Более того, заставляет заново оптимизировать процессы, но по-новому. У любого человека нервы не выдержат. При этом прогноз успеха при переделывании изначально ниже, чем у первичного профессионального запуска оптимизации. Во втором случае, когда какой-то минимальный успех все же есть, работать значительно сложнее. Вы не представляете, как тяжело доказать гордо копающим детским совочкам русло для реки, что экскаватором работу будет делать гораздо эффективнее, быстрее и удобнее. Я уже приводил примеры того, как небольшой набор простых инструментов и временные решения, собранные на коленке, становятся несущими конструкциями оптимизации. На первых порах никто не будет обращать внимания, что все выглядит как-то несерьезно. Но столкнувшись с более сложными задачами, организация просто не сможет переключиться и будет еще долго обращаться к проверенным, но неподходящим инструментам. Как видите, уважаемые слушатели, недооценить важность обучения на старте проекта нельзя, хотя многие пытаются. Итак, для начала нужно определиться, кого учим. Я настоятельно рекомендую начинать с двух основных групп – спонсоров, то есть больших руководителей, топ-менеджеров и команд оптимизации. Причем начинать нужно именно со спонсоров. Сейчас объясню, почему. Топ-менеджеры принимают все судьбоносные для запуска проектов решения, выделяют людей, определяют приоритеты, оказывают или не оказывают поддержку. От них во многом зависит, будет ли оптимизация масштабным и успешным проектом, либо станет уделом энтузиастов локального уровня. Гарантией выступает понимание всеми топами инструментов, целей, возможностей и ограничений оптимизации. Обучение руководителей высокого уровня можно доверить только профессионалам не менее высокого уровня, и откладывать его не стоит. Поверьте, люди, которые с одной стороны облечены властью и знанием собственных возможностей, а с другой ничего не смыслят в оптимизации, или, что еще хуже, думают, что смыслят, ставят такие палки в колеса, что лучше вообще не запускать улучшения. Представьте себе ситуацию, когда после фазы анализа к спонсору приходит обученный руководитель команды проекта, а топ смотрит на диаграмму Исикавы, как в басне Ивана Андреевича Крылова мартышка смотрела на очки. Что он будет делать? Будет просить своего подчиненного объяснить ему инструмент? Нет, безусловно, это правильный подход. Но много ли вы встречали таких руководителей? Вот то-то и оно. Одна моя заказчица, для сотрудников которой я провел несколько тренингов и мастер-классов, всячески противилась организовывать сессию для топов. Посыл ее был следующим. Я против тренингов ради тренингов. Вот когда у них возникнет потребность, и они обратятся ко мне, тогда и сделаем. Руководители команд оптимизации на коленях, это не фигура речи, умоляли ее одуматься, объясняли, что из-за непонимания топов командам и их проектам, которые приносят организации реальные деньги, относятся как к юродивым, что проекты уже упираются в стеклянные потолки отчуждения, а как следствие – плохо скрываемой неприязни. Через год, когда сессия в итоге состоялась, момент был уже упущен. Нет, вы не подумайте, топы были в восторге. Как оказалось, они давно хотели и ждали. Только вот команды, сделав невозможное, преодолев чудовищное сопротивление, добились эффекта и перегорели. Пришлось начинать все сначала. Вера в то, что занятые и постоянно стрессующие руководители по своей инициативе придут получать новые знания, равна вере в то, что первобытное племя на тропическом острове, у которого все и так неплохо, вдруг захочет изучить основы термоядерного синтеза. Еще один случай произошел, когда на место руководителя розничного блока, который выстраивал работу с процессами 4 года, пришел другой, который, прочитав одну статью 20 лет назад, сделал заключение, что все разговоры про оптимизацию процессов – чушь собачья. И несмотря на то, что розничный блок демонстрировал потрясающие для рынка результаты, что их опыт оптимизации процессов был востребован даже конкурентами, что денег они заработали и сэкономили так много, что сложно было посчитать, новый топ решил не вдаваться в подробности и свернул все программы улучшений в течение 2 недель. Спустя 2 года до него, конечно, дошло, но сэ-ля-ви. Кстати, а почему тренинг? Не лекция, не онлайн-курс, а очный тренинг. Во-первых, тренинг – единство теории и практики. Задача тренинга – сформировать определенные навыки. Применительно к топам мы не говорим о том, что они должны научиться за пару дней моделировать процессы. Но читать и понимать суть написанного в карте, назначение и смысл каждого инструмента они обязаны. 2-3 дней для этого вполне достаточно. Во-вторых, особенность тренинга для топов в большом количестве вопросов и дискуссий. В этом ценность встречи будущих спонсоров и эксперта по оптимизации. Его задача не в том, чтобы с кафедры отчитать необходимый материал и уйти в закат. Нет, задача тренинга – погрузить топов в методологию оптимизации, познакомить их с реальными примерами, ответить на их вопросы и снять возражения, продать, если хотите, идею того, что оптимизация – реальное знание, только нужно уметь его применять на практике. Далее проводится подготовка руководителей и команд проектов по оптимизации процессов. В 3-й главе мы уже говорили про отбор команд, но нужно сказать еще пару слов не про профессиональные, а личностные качества оптимизаторов. Если вы набираете в команду настоящих знатоков оптимизируемого процесса, профессионалов экстра уровня, которые при этом а. не хотят учиться ничему новому, б. изначально настроены против любой оптимизации, противники и диверсанты на диаграмме из предыдущей главы, в. все равно хотят все делать по-своему, г. не желают работать в команде, то подумайте еще раз, готовы ли вы бороться с постоянным сопротивлением. В равной же степени опасайтесь энтузиастов, которые живут по принципу «цементный завод – я», но при этом не обладают ни терпением, ни выдержкой, ни профессиональными знаниями. Массовики-затейники и любители попиариться создадут гораздо больше проблем, чем принесут пользы. Тренинги для команд оптимизации строятся немного по-другому. В них упор делается на отработку инструментов и навыков. Более 60% времени 5- или 10-дневного тренинга занимают деловые игры и работа в командах. Ведь цель подобных мероприятий – выпустить специалистов, которые будут способны приступить к оптимизации процессов. Здесь нужно сделать 2 важные оговорки. А. Не стоит затягивать запуском проектов. Если люди обучены, а запуск проектов откладывается хотя бы на месяц, я уже молчу про 1,5 года и более, то знания тускнеют и приходится мучительно вспоминать курс по ходу пьесы. Б. Даже после лучшего в мире тренинга командам нужна поддержка в применении методологии. Опыт, знания, насмотренность, которые получают от играющего тренера, невозможно заменить ничем, кроме ошибок, неудач, разочарований команды, оставшейся без поддержки. А какие вообще есть уровни подготовки? И все ли должны быть равнообученными? Если мы берем за основу методологию Lean Six Sigma, то существует несколько уровней мастерства. Мастер черный пояс, руководит проектами по операционной эффективности, определяет стратегию изменений, наставник, коуч, взаимодействует с руководством. Черный пояс. Высокий уровень практики, владеет алгоритмом улучшений и углубленными знаниями статистики. Возглавляет самые сложные кроссфункциональные проекты. Сертификация подразумевает защиту не менее 2 проектов повышенной сложности. Выступает в качестве тренера и коуча для руководителей команд, зеленых и черных поясов. Взаимодействует с руководством. Зеленый пояс. Хороший уровень. Сертификация подразумевает сдачу теоретического теста и защиту 1 успешного проекта. Полностью владеет алгоритмом улучшений, включая коммуникативные стратегии и основу управления изменениями. Желтый пояс – начальный уровень. Базовые знания теории Lean Six Sigma – минимум практического опыта. Я бы посоветовал руководителей команд изначально готовить на зеленый пояс, а сами команды – на желтые пояса. Первые процессы вряд ли потребуют большего при условии нахождения рядом черного пояса. Со временем можно поднимать уровень наиболее сильных зеленых поясов до черного. А участники команд, решившие связать свою профессиональную деятельность с оптимизацией, сперва получившие уровень желтого пояса, могут поднять свой уровень до зеленого. Мастер «Черный пояс» и опытные «Черные пояса» работают в основном как наставники, тренеры, определяют стратегию изменений и взаимодействуют с руководством. Безусловно, подготовка не является стопроцентной гарантией. Я лично знаю мастеров «Черного пояса», которые не могут связать двух слов, и «зеленых поясов», которых я бы сегодня уже сертифицировал на мастеров. Но наличие подготовки определенного уровня как минимум дает в два раза больше уверенности в успехе, чем ее отсутствие. Остается один вопрос. Как найти классного бизнес-тренера? Кто это вообще такой? Приведу ряд фактов и рекомендаций. Первое. Бизнес-тренер должен быть обязательно сам сертифицирован на черный пояс Lean Six Sigma. Почему это важно? Сертификация предполагает усиленный тренинг, экзамен и защиту двух проектов, то есть гарантирует единство теоретических знаний и практического опыта. В одном проекте заказчик настаивала на взаимодействии со специалистами в области реинжиниринга и качества. Они дадут вам дополнительные руки, а вы, Александр, будете определять направление. Я всегда за взаимодействие и совместную работу. У всех разный опыт, и есть чему поучиться. Безусловно, не все всегда так радужно с обеих сторон. Как показывает практика, часто подобные пассажи добром не кончаются. Никто не хочет быть руками, все хотят быть головой и раздавать указания. Мало кто готов согласиться, что меньше знает или в чем-то не специалист. Вообще договариваться без выкриков «будет, как мы сказали» или «мы не играем» – отдельное искусство. Но я немного отвлекся от темы. Я согласился и с удовольствием пошел пообщаться с коллегами. Когда мы представлялись друг другу и руководитель консультантов поинтересовался моим опытом, его аж перекосило на словах «черный пояс». «Мы здесь не верим в сертификацию. У нас богатый опыт и без всяких поясов». «Хорошо», — согласился я. «Без проблем. Давайте знакомиться с командой и их достижениями». А дальше было нечто. Люди, не способные внятно и членораздельно объяснить, что они делают с проектами, решение на уровне «мы придумали принципы и слезно попросили их соблюдать», отсутствие какой-либо документации, данных, подсчитанного эффекта. У меня сложилось стойкое ощущение, что эти люди, 8 лет руководившие проектами, сами до конца не понимали, за что им платят зарплату. Заказчик, по-видимому, это тоже прекрасно понимала, и в итоге, когда я поставил вопрос ребром, отказалась от услуг специалистов настолько широкого профиля. Второе. Наличие знаний и опыта проведения бизнес-тренингов. Не всем всегда очевидно, но знать что-либо и уметь рассказать просто о сложном – это разные навыки. Я уже приводил пример про молодого человека и тренинг по статистике. Приведу еще один. Время от времени меня просят оценить внутренних тренеров организаций. Обычно происходит это следующим образом. Комиссия из 3 человек с вашим покорным слугой слушает претендентов, которые должны провести импровизированный тренинг на заранее определенную тему. Заказчик готовит своих сотрудников к долгому и тяжелому дню, закладывая по часу на каждое выступление. Представьте, каково же удивление моих коллег, когда я через 10 минут говорю «спасибо, следующий». Секрет прост. Есть установленные стандарты, принципы и инструменты проведения тренингов. База, которая должна отлетать от зубов. Если этой настройки нет, то дальше просто не о чем говорить. Третье. Реальный и действующий опыт в проектах. Если спикер получил черный пояс во времена до царя Гороха и с тех пор ни разу не провел ни одной оптимизации, то у него вряд ли релевантный опыт. Кроме того, желательно, чтобы он постоянно улучшал свои знания и был в курсе всех современных тенденций. В моей практике был случай, когда лекцию к нам приехал прочитать один очень и очень заслуженный пожилой международный специалист. За баснословные деньги он полчаса из запланированных 3 простоял спиной к нам, читая выдержки своей книги, описывавшие примеры и проблемы компаний более полувека назад. Большая часть из них требовала как минимум актуализации, но мы ее так и не дождались. В силу преклонного возраста спикер устал и присел вздремнуть. Нас поддерживают. Следующий, а желательно параллельный шаг – запуск информационной и ресурсной поддержки. Начнем с последней. Вы не поверите, но командам нужно где-то размещать свои материалы, встречаться, на чем-то работать и, простите, сидеть. Запуск одной из крупнейших трансформационных программ на моей памяти запоздал на 2 недели, потому что у команд не было столов и стульев. Нет, организация не находилась в плачевном финансовом состоянии и не распродавала свое имущество. Просто завхоз не получил какую-то бумагу, а единственный, кто разбирался в вопросах бумаг для завхоза, ушел на 2 недели в отпуск. Заметьте, претензии не к завхозу и не к отпускнику, а к их руководителю, который должен был сам ножками сходить и во всем убедиться лично. Без стикеров, флипчартов, компьютеров, а уж тем более без столов и проветриваемого помещения чуда не будет. Редко, но бывает и обратный перекос. Команды окружают роскошью, часто избыточной, которая не нужна. Со стороны руководства идет такой посыл. Вы нам нужны, ребята, на вас вся надежда. Нет, я понимаю, без завтрака в постель, частного самолета и золотого макбука оптимизации не идет. Как вообще можно работать в таких нечеловеческих условиях? Но правда жизни в том, что многие команды не проходят такую проверку медными трубами. Я не понаслышке знаю случаи, когда люди специально затягивали проекты, чтобы пошиковать подольше в роскошных условиях. Опять-таки, не стоит забывать и второго всадника – Digital. Во-первых, необходимо сразу настроить IT на дружелюбный лад, чтобы вместо слез и стенаний сразу были выделены люди, которые с первого дня вместе с оптимизаторами задались бы вопросом, какие данные можно вытащить из систем, чтобы не проводить бессмысленные замеры вручную. Во-вторых, необходимо заранее запустить выбор и закупку соответствующих BPMS-систем для управления процессами. Информационная поддержка должна состоять из двух составляющих – коммуникации и административно-нормативной поддержки. Я надеюсь, что уже смог вас убедить, почему коммуникации критически важны для успеха оптимизации. Если же еще не до конца, то представьте себе ситуацию. Вы обучены, глаза горят, команда вместе с вами и в огонь и в воду. Вы открываете дверь в департаменты с процессами, которые готовы оптимизировать, и узнаете, что вас там никто не ждет. Более того, владельцы процессов, руководство, да вообще никто даже не знает, что такое оптимизация, что есть какая-то программа цифровой трансформации, что происходят какие-то изменения. А дальше начинается мучительное и долгое выяснение обстоятельств, звонки большим начальникам. Ребята, посидите пока под лестницей, не до вас сейчас. После такого начала, поверьте, энтузиазма поубавится. А если все продолжится в том же духе, то через непродолжительное время он и вовсе иссякнет. Необходимо с самого начала при непосредственном участии и вовлечении руководства из каждого утюга нести мысль о целях, задачах, полезности улучшений и роли каждого в них. Делать упор на то, что это общее дело и отсидеться не получится. И главное, чтобы информационный поток не ослабевал. Разовые мероприятия потому и разовые, что скоро о них все забывают. Административный хардкор. Теперь перейдем к хардкору, к административно-нормативной поддержке. Как говорится, добрым словом и пистолетом можно достичь большего, чем одним добрым словом. И несмотря на то, что хотелось бы иначе, приходится быть реалистами. Но и тут могут быть варианты. Давайте разбираться. Некоторые мои коллеги, специалисты по трансформации и управлению изменениями, придерживаются стратегии радикальных перемен. Суть ее сводится к тому, чтобы административным ресурсом заставить всех стать эффективнее. В качестве примера можно привести одну компанию, где сначала сократили 30% сотрудников, а потом сказали: «А теперь вам придется внедрять изменения, оптимизировать процессы, использовать передовые практики, если не хотите сидеть на работе круглыми сутками». И начался форменный хаос. По большому счету, людей, образно, конечно, поставили в ситуацию выживания. Я против такого подхода. Во-первых, не забываем про основную формулу управления изменениями. Без принятия перемен долгосрочного результата не будет. Во-вторых, даже если организация справится с искусственно созданным кризисом, по пути она может потерять много клиентов и ценных сотрудников. Ну и, наконец, при таком подходе оптимизация будет идти с чудовищным сопротивлением, и многие проблемы так и не будут решены, поскольку будут скрыты от пристального ока начальства. Другая сторона медали – полное попустительство и непринятие существующих механизмов организации. Оптимизаторы игнорируют текущие правила. В организации начинают сосуществовать два лагеря – передовики, которые очень явно демонстрируют остальным сотрудникам, что те отсталые динозавры и скоро, в кавычках, вымрут, и консерваторы, которые, сплотившись перед лицом непрофессионально ведущих себя манагеров, пытаются выжить. В 2019 году я вместе с коллегами обучал государственных служащих, барабанная дробь, цифровой трансформации. Отличная команда, прекрасные слушатели, хорошая программа. Единственное «но». Часть моих коллег пришла из «модных» в кавычках компаний, не имела опыта публичных выступлений и вообще не хотела даже пытаться понять аудиторию. И на первых порах, пока мы им не объяснили сверху, что слушателей нужно уважать, время от времени происходило недопонимание. Приведу лишь один пример. Перед очередным днем тренинга ко мне и моему коллеге подошел солидный господин в прекрасном деловом костюме с галстуком. Мы, два опытных офисных самурая старой школы, также были одеты с иголочки. Наш слушатель задал организационный вопрос: которым мы, как спикеры, не занимались, а потому попросили его обратиться к директору программы. Директор сидела тут же, по-турецки, на сцене, в рваных джинсах, с фиолетовыми волосами и футболке с вызывающей надписью. Мы дружно указали на нее. Но наш визави не видел ее в упор. Нам пришлось 3 раза показать и просто буквально подвести его за руку к ней, чтобы диалог наконец состоялся. И дело не в снобизме, устаревших правилах и так далее. У человека есть определенный паттерн в голове. И если его грубо ломать, то, скорее всего, это вызовет защитную реакцию, часто неосознанную. «Пусть берут пример и меняются под меня», — выдала тогда директор. «Трудно следовать примеру человека, который тебя не уважает и ярко это демонстрирует. Нет ничего умного и передового в том, чтобы прийти в плавках в театр, тем самым продемонстрировав полное отсутствие культуры и такта. Инновации определяются не внешними атрибутами, а результатами, которые они несут. Если ты пьешь кофе из правильной кофейни и говоришь модные фразочки, но при этом за год не сделал ничего, грош цена твоим идеям. Более того, умные инноваторы не просто отрицают все, что было до них, а берут лучшее, отвергая худшее. Таким образом, необходимо найти золотую середину. С одной стороны, не следовать всем правилам, не поддаваться на «у нас так принято и по-другому не работает», всегда спрашивать «зачем?», а с другой стороны, не игнорировать процедуры, которые могут помочь здесь и сейчас, даже если в планах их потом отменить. Административно-нормативная поддержка подразумевает: первое. Закрепление всех инициатив по оптимизации в документах организации. Создаете команду и запускаете проект? Будьте добры выпустить приказ. Создаете процессную модель или стандарт проектной документации? Закрепляйте нормативкой. Второе. С первого дня внедрения улучшений нужно запускать работу по созданию инфраструктуры, о которой мы говорили в предыдущей главе. Разработка и утверждение различных методик, регламентов и так далее. Работа не на один день. И уж точно вы не захотите оказаться в ситуации, когда проект завершен и надо рассчитать экономический эффект, а соответствующий нормативный документ отсутствует. Третье. Любое совещание, встреча, договоренности должны фиксироваться. Если вы проводите встречу со спонсором, стейкхолдерами, клиентами и так далее, делайте это, пожалуйста, эффективнее. ППР, пришли, поговорили, разошлись, просто трата времени и сил. Кроме того, вам нужна и личная административная поддержка. Спонсор должен быть доступен и готов договариваться с владельцами процессов, директорами департаментов и так далее. Вертикаль власти никто не отменял. Не перечесть, сколько я видел ситуаций, когда команда, будучи абсолютно и безоговорочно права в своих выводах, стоит и выслушивает про себя громогласные замечания от извергающего молнии директора. Безусловно, не надо безропотно стоять и слушать глупости в свой адрес. Но, с другой стороны, не работа команды оказывать поддержку самой себе. Иногда даже простое присутствие равного по полномочиям человека в кабинете значительно снижает градус дискуссий и настраивает особо горячие головы на конструктивный лад. На личном примере. С самого первого дня необходимо работать с 4-м всадником – мышлением. И ничто так не поможет в этом, как личный пример руководителя. И мы сейчас говорим не про разовые выступления, официальные мероприятия, долгие и занудные речи. Мы говорим об использовании тех принципов и инструментов, которые организация хочет внедрить в свою жизнь на уровне всего высшего руководства. Есть расхожая фраза: если услугами и продуктами компании пользуются ее руководители, то все будет работать как надо и по высшему разряду. Мой опыт показывает, что во многом так и есть. Руководители, которые призывают повышать продуктивность и клиентоцентричность, а сами при этом не могут поставить четких целей и разговаривают исключительно ненормативной лексикой, вряд ли могут рассчитывать на положительный эффект. В одной из организаций, где я работал, поддержание 6С на столах, регулярные походы на гемба, соблюдение стандартов тайм-менеджмента были не просто обязательными для руководителей, но и прописаны в нормативных документах. По итогам отчетного периода на заседаниях высшего коллегиального органа отдельно рассматривался вопрос, насколько руководители соблюдают декларируемые принципы по внедрению лучших практик. И делались оргвыводы. Несмотря на кажущуюся некоторым абсурдность такого подхода и даже усматривание в нем излишней бюрократии, результаты до и после его внедрения говорили сами за себя. Добиться вовлечения руководства можно несколькими способами. Первое. Тренинги для спонсоров, о которых мы говорили. Второе. Постоянная коммуникация с руководителями высшего звена, а в идеале включение вопросов оптимизации в повестку регулярных встреч руководства. Третье. Приглашение руководителей на различные мероприятия, посвященные оптимизации, где вы еще раз сможете с ними пообщаться. Четвертый. Приглашение статусных спикеров для проведения мастер-классов, лекций, да и просто общения с руководством. Пятый. Привлечение руководства к проектам в качестве спонсоров. Например, сделать необходимым условием участие каждого из них минимум в одном проекте в течение года. Успех оптимизации на первых порах складывается из множества аспектов, но мы поговорили об основных. Главное придерживаться философии кайдзен, небольших, но непрерывных улучшений каждый день. Приведу одну очень наглядную метафору из мира непрофессионального спорта. Лучше регулярно заниматься с небольшой, но постепенно нарастающей нагрузкой, чем прийти раз в полгода и сорвать спину, взяв сразу большой вес. Ну что же, пора подводить итоги. В этой главе мы рассмотрели, с чего следует начинать путь к изменениям процессов, и первым шагом является экспресс-диагностика, призванная определить основные проблемы и направления улучшений. Второй шаг – тренинги для топ-менеджеров и руководителей команд по улучшениям. Не стоит забывать о поддержке. С первых же дней необходимо озаботиться ресурсным обеспечением команды, выделением ресурса IT, административной и нормативной поддержкой изменений, коммуникациями с командой. Одним из ключевых факторов успеха, особенно на первых порах, будет поддержка и личный пример руководства. Другим ключевым, если не критически важным, условием результата будет помощь профессионала в оптимизации.